Они разбивают мир. Они разбивают мир на мелкие куски. Они разбивают мир, зажав его в тиски. Однако все равно, мне-то все равно, еще хватает его вполне. Еще достаточно мне, достаточно, что люблю перышко сизаря, дальний песчаный путь, пенье птиц на заре. Достаточно, что люблю эту листву за стеною, каплю росы на листве и сверчка на стене. Они разбивают мир на мелкие куски, но мне хватает его вполне. Еще достаточно мне того, что остался глоточек ветра и жизни легчайший шаг. В зрачках осталось немного света, немного ветра в ушах. И даже, если меня бросают в тюрьму, мне хватает его вполне. Еще достаточно мне, достаточно, что люблю изъеденный камень камер, прутьев стальных ряды, на которых кровь запеклась. И даже истертый гнилой лежак, набитый трухой тюфяк и солнечную пыль. Люблю открытый дверной глазок людей, входящих ко мне и выводящих меня опять, мир обрести на миг, запах его обрести и цвет. Люблю эти два столба, этот трехгранный нож, этот праздник в моей судьбе, эту смертную дрожь и даже эту корзину, куда вот-вот голова моя упадет. Просто люблю, и все. Достаточно, что люблю эту листву на заре, каплю росы на листве и полет сизаря. Они разбивают мир на мелкие куски, но мне хватает его вполне. Еще его достаточно мне в сердце моем. Последний вальс. Последний раз, кафе, рассвет, банальных фраз, привычный бред. Пора, я принял решение. Последний раз, по коже дрожь, последний час, последний грош, его с собой не возьмешь. Последний кров, любви, разлук, последних слов, последний звук, прощайте, все стало тенью. Последний стыд, последних да, последний вид, на двор, куда я не вернусь никогда. Последний вальс взлетает в пустоту и раздвигает стены. Последний вальс в жасминовом цвету на набережных Сены. Последний взгляд, прощай, прощай, последний ад, последний рай, усните, ночь так спокойна. Последний мрак, и в темноте последний шаг в ничто, в нигде, и только круги на воде. Не было у меня ни гроша за душой, разве что запах лип, кровь да кровать да хлеб, да сумерки за окном, да в очаге дрова, птичий свист и роса, треск огня и глаза пригревшегося кота. Ты пришла и все забрала, и я остался ни с чем, но вместо хлеба ты мне дала губы свои взамен, глаза взамен очага, свой голос вместо небесных птиц и поющих ветров. А вместо запаха лип, запах своих духов. Я стал так богат, что захлопнул дверь и забыл на дворе кота. Бедный мой зверь. Я тебя нарисую. Не надо быть Гогеном, не надо быть Пикассо, не надо быть Эль Греко, чтоб знать, как ты прекрасна. Я плюнул на ученье, на физру и матешу, без них тебя потешу, без них тебя утешу. Я тебя нарисую, как цветок луговой, как золотую птицу, как небо над головой. Я тебя нарисую, как солнечные сны, как яблоко налитое, как след июньской волны. Такого музея нет, чтоб выставить твой портрет. И вовсе не на виду, я место ему найду. Я тебя нарисую и в сердце моем затаю, и руки мои, как рама, обрамят любовь мою.